Вообразим. Человек бы не смог этого сделать, он был бы стыд. А вот прошло немножко совсем времени, это уже не стыд. А еще немножко времени пройдет, и будет стыдно так не делать. Потому что Антоний Великий говорил, что наступит такое время, когда 10 больных соберутся вокруг одного здорового и скажут ему, это самый больной. Потому что не похож на нас. Понимаете? То есть деградация моральных принципов внутренней жизни человека может привести к тому, что стыдно будет не грешить. Как бы скажут, а что ты, как бы сказать, мы все уже это познали, постигли, поняли, ощутили. Нам уже надоело, а ты еще не начал. И человек будет грешить за компанию. Понимаете? Поэтому я вернусь к тому, что я сказал. То есть это не абсолютные вещи, это вещи относительные, но в них есть изрядная доля правды. Каждое новое поколение детей лучше, чем те, кто их родил. Их родили люди взрослые, уже с актуализированным опытом греха. А эти невинные родились, что у них греха нету, личного греха. У них есть грех как семя. В них грех как семя есть, но не грех как факт. А потом, когда мы жизнь проживаем, как бы доходим до старости, мы говорим, да, сегодня... Значит, делаются такие вещи, о которых мы даже не слышали. То есть, как бы, мир пошел дальше в плане свободы грешить. Что такое свобода? Свобода, вообще-то, свобода от греха в христианском понятии. Где Дух Господний, там свобода. Но есть другая свобода. Это свобода грешить, чтобы тебя за это не ругали. Один из философов сказал, что весь современный мир напичкан христианскими идеями, которые сошли с ума. Потому что христианская идея свободы превратилась в свою противоположность, христианская идея равенства мужчины и женщины превратилась в свою противоположность, христианские и другие все остальные идеи превратились в свою противоположность. Как бы это христианские истины, сошедшие с ума. Вот апостол Павел пишет, что в послании к Галатам, что во Христе Иисусе нету мужеского пола, нету женского. Но все и во всем Христос. Есть такие слова, и наверняка вы их хотя бы раз в жизни слышали. Но можно без Христа превратить жизнь в такую, что не разберешь, где мужеский пол, где женский. Когда смотришь на людей иногда, как бы, а уже не ясно, кто это, мужеский пол или женский. Вы знаете, что недавно зарегистрировали первого человека, у которого в метрике написано, что он бесполый. То есть не знаем, кто он. Почему не знаем? Родился мужик, хотел быть бабой. Ему, соответственно, сделали что-то, чтобы он был этим, а не этим. Потом ему надоело быть бабой. И он мужиком уже вернуться не захотел, опять на операцию ложиться. Как бы. Теперь непонятно, кто он. Мы писали бесполый. То есть не разберешь, где мужеский пол, где женский. Только апостол Павел говорил это в смысле святости. А мир придумал, какие формы и способы смешать одно с другим, без всякой святости, что не разберешься. Так я к чему это говорю, что поступательная жизнь человеческого мира ведет к большей свободе грешить, к меньшим укорам совести, и что самое страшное, мне кажется, все меньше и меньше способности греху сопротивляться. Потому что когда все в селе в Великую Пятницу не едят, и в ночь в субботу на воскресенье пасхальную стоят все в храме, тогда самый грешный человек немножко святой. Но когда в селе, в котором 500 дворов, 10 человек в пятницу не едят, а все остальные как пили, так и пьют, как ели, так и едят, и только 20 человек стоит всю ночь на всеночной, на пасхальной заутренне, тогда самый святой человек имеет соблазн стать грешником. А уж про грешного человека уже говорить не о чем. То есть есть некие законы больших цифр. Хочешь, не хочешь, если все постятся, то и ты худо-бедно подтягиваешься. То есть никто не постится, то тебе очень тяжело. Но я это все же не могу мысль закончить. Рождаются дети святыми, а вырастают грешниками. И каждое новое поколение грешников хуже, чем то, которое его родило. То есть родили мы ребенка, который лучше нас, а когда мы старенькие, молодой и сильный, то хуже нас получилось. Такая вилка получилась. И взрослые люди считают, что воспитание – это, так сказать, занятие для того, чтобы наши дети были лучше. Что вот, ну куда смотрит государство? Ну куда смотрит церковь? Ну куда смотрит там еще кто-нибудь такой? Да что ж такое? Почему, значит, все в мире такое, что наши дети все хуже и хуже становятся? Это иллюзия, братья и сестры, потому что если взрослых не исправить, дети не исправятся. То есть взрослые, повторяю, я еще раз повторю, это уже четвертый раз на сегодняшний вечер, что взрослые считают, что ну я уже ладно, я уже такой, да что мне уже? Да ладно. Но дети мои дети, они должны быть лучше. Это страшная брехня. Так не будет. Если ты лучше не будешь, они не будут лучше никогда. Взрослые и дети – это сообщающиеся сосуды. Наливаешь в одно, пополняется другое. В конце концов, сама жизнь человеческая – это органическое единство. Это же не механическое единство. Если, например, мы сложили в кучу 1000 камней, полили один камень, все остальные камни остались сухие. Это механическое единство мертвых предметов. А если мы полили дерево, полили корни, то хорошо веткам. Это органическое единство. И в мире людей одному хорошо, вслед за ним и другим хорошо. Одному плохо, вслед за ним другим плохо. Если родители не ставят перед собой цель исправляться, очищаться, приближаться к Богу, без толку они желают, чтобы дети их были лучше. Это совершенно иллюзия, мне кажется, это очень важная вещь в разговорах о семье вообще. Достоевский однажды сказал, что люди гораздо больше поняли, нежели сумели высказать. То есть интуитивно человек понимает гораздо больше, чем может объяснить. Ну вот, например, женщины. Они не все могут объяснить, но понимают гораздо больше мужчин иногда. Как бы у них аппарат обработки информации тормозит, но аппарат получения истины как бы работает. И она на тебя смотрит, как то известное животное домашнее, значит, которое преданное, которое душу тебе отдаст. Она все понимает, но рассказать не может. Это закон. Хотя, в принципе, немножко здесь ерничаю и преувеличиваю, потому что кто-то из философов сказал, что нет такой вещи, которую женщина не могла бы понять и объяснить, просто ей неинтересно. Есть другие занятия. Так вот, люди гораздо больше понимают, чем могут объяснить. И когда люди общаются между собой, они гораздо больше передают друг другу интуитивно и интуитивно считывают друг с друга, нежели они передают человеку в плане такой обработанной вербальной информации. Вот мы христиане веры восточных, мы не есть крайние рационалисты, как христиане западных исповеданий, как католики, протестанты. У них рацио это самое главное. А у нас рацио на своем месте, оно почитаемо, но оно не абсолютно. Мы прекрасно должны понимать с вами, что учить кого-то чему-то, это ведь не значит посадить его перед собой и говорить с ним. Учить кого-то чему-то, это значит, например, вместе вскопать грядку. Да, даже не вскопать грядку, а заварить чаю. И поговорить о чем-то, не обязательно о чем-то таком уж архивысоком и архисложном. Это тоже учить, потому что если в тебе что-то хорошее есть, ты будешь передавать это даже если ты этого не хочешь. Человек в силу некой необходимости либо оскверняет окружающий мир, либо освещает его. Даже если он специально ничего не делает. Он просто делится тем, что в нем есть. Но просто не стекает из него. И это тоже процесс образования и воспитания. То есть человек может говорить правильные вещи и разрушать их своими делами. Может ничего не говорить, но воспитывать вместе с этим. Поэтому, например, когда у нас возникает вопрос, например, о наших детях, об их воспитании, то здесь, безусловно, гораздо больший вес имеет бытовое поведение и повседневная жизнь, нежели какие-то такие правильные слова. Например, психологи говорят, что если ребенок не видел в раннем детстве родителей работающими, ну там, пилищими, строгающими, пишущими, думающими, варящими, стирающими, после еды убирающими, ну, работающими, уставшими после работы, невозможно научить человека работать. Можно долдонить ему, над ним стоять, как это как с колотушкой, значит, или работать надо, но он не научится работать, он чего-то очень важное пропущено в нем, понимаете? Потому что где-то без всяких слов, на каком-то самом раннем этапе возраста не считано душою что-то, то есть он чего-то не видел и уже не увидит, уже поздно. Кстати говоря, то, что ты в 3 года не получил, ты в 10 лет уже не догонишь. И то, что ты в 10 лет не получил, ты в 16 лет уже не догонишь. И то, что ты в 16 не получил, в 30 лет уже не мечтай об этом. Почему мы часто говорим эти слова, повторяем то, что Никон Воробьев, такой был игумен, говорил, что нам оставлено покаяние. То есть это классическая фраза, которая часто повторяется, чаще всего к делу, иногда не к делу. Но там, где к делу, там это что значит? Что мы не сможем уже сделать что-нибудь такое очень большое. Не сможем. Фундамента нет. Мы уже не сможем прыгнуть высоко, взлететь там, не знаю, там, достичь чего-то. А почему? А вот не сможем. Вот нравится, не нравится, значит, а вот нам оставлено покаяние. Это потому, что фундамент нам не заложили. Базы нет, опереться не на что. Может быть, мы будем базой для будущих поколений? Может быть. Тогда не мы, а они сделают что-то, ставшее на грунт, так сказать, предыдущего поколения, что иначе невозможно. Большое без маленького не стоит. И апостол Павел пишет, что вначале душевное, а потом духовное. Вначале душевное, а потом духовное. Православный человек склонен часто перемаливать проблемы свои. И знаете, наши плюсы, это есть наши минусы тоже. О чем я, что я сейчас имею в виду? У меня была прихожанка такая однажды. Она говорила: батюшка, помолитесь, у меня кран течет. Я ей говорил то, что любой бы сказал, Стефания, не нужно молиться, когда кран течет, нужно звать сантехника. Если нет денег, мы вам поможем. Если есть сантехник, платите ему сами, значит, если есть деньги, значит. Но здесь нужна другая деятельность. Нельзя перемаливать вот эту проблему. Перемолить текущий кран нельзя. Православные люди склонны перемаливать. Текущие краны, пьющих детей, прохудившуюся крышу, там, значит, плохого начальника. Есть вещи, которые не перемаливаются в принципе. Не нужно кругом ждать чуда. И везде вторгаться в жизнь с желанием, чтобы Бог чудеса творил на каждом шагу. Есть простые вещи, которые требуют рук, головы, там, языка, 2 рук, лопаты, чего угодно, но не молитвы. Или молитвы тоже, но... Понимаете, значит, чтобы нам купить хлеба, нам не нужно просить, чтобы Бог опять давал нам манну. Он больше никому давать ее не будет. Он давал когда-то, и больше никогда давать ее не будет. Нам нужно работать и покупать хлеб, который печется на пекарнях и привозится в магазины. Или печь его самим, там, как уж угодно, но никак не... И когда мы молимся перед едой, Отче наш читаем, то жевать мы все равно должны сами. Поэтому не нужно, православный человек, знающий о том, что Бог всесилен, что Он творит чудеса, ты, если Бог, творя чудеса. И сказал, если люди в силу твою, прокинем великого поста, прокинув воскресных, псаломский стих. Но это не значит, что мы все кругом должны перемаливать. А ты-то должен что-то делать. Поэтому, значит, человек воспитывается примером больше, чем словом, это 100%. Есть такой прекрасный афоризм. Что может, как может наимаксимальным образом мужчина проявить свою любовь к детям? Это любить их мать. Если мужчина любит мать своих детей, то это максимально, что от него требуется только. Все остальное приложится. Если мужчина любит женщину, родившую ему детей, если он является защитником и добытчиком, заработчиком и защитником, это если ничего от него еще нет, чтобы он с пеленками возился. Чтобы он еще там это самое ночью вставал, значит, только у него сиськи нет, он ему дать нечего. Значит, такой, что от него? Он должен любить мать детей. Если он это делает, хватит. Может быть, у нас завышенные требования, тогда мы будем сами наказаны. Тогда мужчины перегружены нашими претензиями, я к женщинам говорю, уйдет от вас. И вы потом будете всю жизнь кусать локоть, он близко, но его не укусит. Значит, нужно расставлять все на свои места и относиться к жизни дешево и сердито. Потому что знаете, что семейные добродетели – это добродетели общечеловеческие. Это может быть не очень приятная тема, но я все-таки скажу об этом, что семья началась в раю, когда не было конфессии. То есть первая семья была благословена Богом тогда, когда еще далеко было до всяких разных вещей, которыми мир наполнен сегодня. Когда мы венчаем мужа и жену, юношу и девушку, мы даем им возможность ощутить себя в раю Адамом и Евой. В это время храм есть земной рай, а они фактически должны ощутить кожей своей, ощутить, что они Адам и Ева, и Господь повторяет им, только уже не лично, а через священника, те же самые слова и благословения. Плодиться, размножаться, наполнить землю, обладать ею. Правда, к этому добавляется некое наказание, в болезнях родишь чада твоя, к мужу твоему влечение твое, в поте лица съешь хлеб твой. Это уже то, что добавилось после грехопадения. Но сам брак сам по себе родился в раю, и этого никто не уничтожил. Ни всемирный потоп, ни все грехи, которые были в мире, святости брака не уничтожили. Мы можем смело думать, что таинство брака есть таинство общечеловеческое. Что имеется в виду? Что когда муж и жена берутся за руки и желают жить всю жизнь вместе, мы можем утверждать, что это таинство. Когда Христос пришел на брак в Кану Галилейскую, то Он не пришел туда на блуд. Потому что многие считают, что невенчанный брак – это блуд. Это довольно просто и смело. Сейчас я вам об этом тоже два раза слово скажу. Христос не пришел на блуд в Кану Галилейскую, хотя эти люди не были венчаны в принципе и венчаны быть не могли. То есть ничего не было таинства венчания как такового. Он пришел на брак в Кану Галилейскую. Брак – это таинство, общечеловеческое таинство. И добродетель брака – общечеловеческие. Послушание жены мужу, ответственность мужа за семью, ответственность. Послушание детей матери, то есть дети матери, мать отцу, иерархично так сказать. Совместный труд, совместный хлеб, совместная смерть, если Бог даст. В один день. Будем жить долго, умрем в один день. Это то счастье, которое желают себе все влюбленные. Это все встречается везде, во всех культурах. Этого хотят все люди. И брак терпит, вернее, брак не терпит лени, брак не терпит пьянства, брак не терпит измен, и брак нуждается в трудолюбии, в терпении, в мудрости и многом-многом другом. И это все касается всех людей вообще. Поэтому на сегодняшний день мы можем учиться правильной семейной жизни у всех людей, у которых брак состоялся. Понимаете? Наши святые, в основном, это монахи. Или епископы, которые тоже монахи. Или юродивые, или мученики. И мы учимся у мучеников терпеливому страданию и исповеданию Христа до смерти. Вернее, мы просим, чтобы они молились за нас, потому что они имеют великое дерзновение перед Христом. Христос за всех кровь пролил, а они за Христа пролили. В этом взаимном пролитии крови они очень близки друг к другу. Но по части научиться супружеской жизни, как бы нам, собственно, у кого? У юродивых, у мучеников, у святителей, у монахов, у кого? Ни у кого из них. Они убегали от брака, они преодолевали узы брака, они нам ничего не оставили по части того, как жить в браке. А нам-то надо жить в браке, простите. Потому что если мы в браке нормально не живем, то вот и происходит все то, что происходит последние годы. Последние десятилетия. Последние столетия даже больше. Поэтому учиться жить в браке нужно у всех, кто в браке живет хорошо. Там, где жена мужа слушается. и любит его, присматриваться стоит женщинам к этой жене. Там, где муж является настоящим мужем и отцом, присматриваться к нему стоит нам с вами, потому что все, что хорошее есть в мире, требует научения. Мы с вами умеем только то, чему научились. Например, писать. Это сейчас мы пишем легко. Но когда-то мы не умели писать. И чтобы нам научиться писать, нам нужно было долго учиться. Это было некрасиво сначала. Это было корлючно, очень неправильно. И слава Богу, Бог нам дал учителей, которые терпеливо год, два, три обучали нас в ранних классах писать. Дали нам ключ к постижению знаний. Мы уже забыли об этом. И относимся к этому спокойно, мы писать умеем, и читать умеем. А это было тяжело. Все, что мы имеем и умеем, мы всему этому научились долго и тяжело. Неужели вы думаете, что любить друг друга, верными быть друг другу, построить жизнь супружескую, может так вот ни с того ни с сего, не учась, без долгого и тяжелого научения? Да невозможно это. Невозможно научиться жить, не учась жить. Что значит учиться жить? Это учиться работать, учиться делиться тем, что ты заработал, с теми, кто заработать не может, потому что рук нет или потому что старик один на старости без детей и внуков. Это учиться не смеяться над чужими ошибками. Это учиться промолчать, когда ты увидел чужой грех. Это учиться радоваться чужой радости и плакать с чужим горем. Это все называется учиться жить. Это все называется учиться жить. И невозможно научиться жить, не учась. Вот так ни с того ни с сего. Вот раз мы стали умными, невозможно. Даже писать невозможно, научиться не учась. Не то, что жить вообще. Поэтому люди учатся друг у друга, люди должны учиться друг у друга. И учиться можно у всех. Это мое твердое убеждение, что учиться можно у всех. Если человек настроен на то, чтобы собирать доброе, он как пчела будет собирать с каждого цветка все, что может. Как это Василий Великий говорил, у Василия Великого есть специальное сочинение, предназначенное юношеству, в котором он говорит, что нужно учиться, в том числе и у язычников, потому что пчелы садятся не на все цветки, но на избранные, а там, где садятся, не все с собой уносят. То есть нужно садиться на избранные цветки и избрать тебе то, что тебе нужно. В том числе и у тех, кто Христа не знает. Потому что и они многое поняли, многое почувствовали, многое достигли. То, чего мы сегодня не имеем. Якобы мы обладатели истины, а мы сегодня не имеем половины того, что могли знать и уметь. Люди, не знавшие истины. Это жуткая боль. Это страшное противоречие. Страшное противоречие. Страшное противоречие то, что в христианском мире, в котором верят в Бога, который есть любовь, количество домов престарелых зашкаливает. По сравнению с каким-то миром, тем же мусульманским, в котором нет учения о Боге, который есть любовь, и домов престарелых тоже нет или почти нет. Страшные болючие противоречия. Поэтому, воспитывая детей, нужно ориентироваться не на вербальное воспитание. Это Запад нас научил. Если давайте поговорим, расскажите ему. Вот. Нам предлагают, например, 12-летнему там, наркоману рассказать о вреде наркотиков. И какой-то же человек верит в то, что это поможет. Я, например, знаю, что не поможет. Никакой разговор с рецидивистом не убедит его поменять свой образ жизни. Если вы не святой, конечно. Но там о святости речи не идет, там просто армия психологов пытается разговаривать с человеком. Ну ты понимаешь, ну что это понимаешь, Это Васька слушает, доедет. Грех – это жуткое животное. Дикое, невидимое, многоголовое, страшное, которое мучает человека, которое высасывает с него все соки. А мы хотим объяснениями и разговорчиками, так сказать, убедить грех не грешить. Так не бывает. Я не верю в это. И вы не верите, если можете. Что мне еще кажется очень важным? Что у человека вера должна пройти через жестокие испытания, и сам человек должен пройти через один, иногда два, но, пожалуй, не больше. Думаю, что больше он не выдержит. Период внутреннего кризиса. Опять-таки у нас есть иллюзия, что однажды уверовавший человек теперь встал на лестницу Якова и пошел вверх, вверх, вверх, ступенька за ступенькой в самое небо, где же Господь утверждается наверху этой лестницы, как Яков видел. На самом деле в жизни все не так. На самом деле человек проходит несколько этапов своей жизни духовной, и вначале радуется о том, что он познал Господа, и живет горячо, и живет огненно, и пытается молиться. В это время, если он молод, у него посещает мысли о монашестве. Если он зрелый человек, у него много проблем, потому что если будет он женат, и он сильно уверовал, то или она замужем, то возникает целый комплекс вопросов и проблем, потому что не все понимают тебя, вы знаете, это большая боль, когда ты Христа узнал, а твои родные его еще не узнали. И у тебя уже есть цель в жизни, а у них все еще нет. И вот человек горит, и хочет всем рассказать, и хочет с ними поделиться. Очень полезный период жизни, когда набирается опыт того, что невозможно достучаться снаружи ни к кому, до тех пор, пока Христос изнутри не достучался. Вот вы пришли к Господу и уверовали, а у вас еще, например, 10 друзей есть, которых вы любите как душу, потому что вы с ними прожили, может быть, провоевали, может быть, там строили, там садили и так далее. Вы тут просто одни, как у Ремарка, три товарища, не разлей вода. Но вы пришли, а они еще нет. И вы приобретаете первичный опыт болезненный, когда вы стучитесь к ним, они вас не понимают, ну, что ты хочешь от нас. Это нужно испытать человеку, чтобы знать, что наши возможности ограничены. То есть мы можем сказать, но поймет ли он это жизнь не от нас, а от того, есть ли у него внутри уже тот, кто дает ему понять наши слова, слышимые снаружи. Если Христа в человеке нет внутри, который бы, так сказать, сделал для сердца внятным слова, звучащие снаружи. Это бесполезный труд. Это, так сказать, гром, гремящий над головой мертвого. То есть мертвый не встанет и не перекрестится. Это одна болезненная такая деталь обращенного человека. Потом, вы знаете, человек начинает постепенно притухать и, что называется, погасать первый огонь. Первый огонь. В Апокалипсисе есть такие интересные слова, что Господь одному из ангелов церкви, там очередной, говорит, что имею на тебя то, что ты оставил первую любовь свою. Значит, бывает, что мы забываем первую любовь, и вера превращается в нечто такое привычное, знакомое. Мы можем обрасти какими-то фарисейскими комплексами по отношению к тем, которые ничего не знают, а мы уже знаем. Мы уже, так сказать, уже разбираемся, где стихира на стиховне, а где пропали на благословении хлебов. Мы уже службу знаем, мы уже батюшек знаем по именам, много и телефоны, их есть у нас телефонные книжки. Мы уже можем позвонить там. Мы уже набрались сленга церковного, такого, ах, искушения, ах, просите, ах, благословите. Мы уже превратились в смиренно-словящих таких существ, о чем отдельно стоит говорить, потому что это очень раздражает. Не только неверующих, но даже и верующих. Говорит, будем смиренны, братья, но не будем смиренно-словны. То есть не будем наполнять свою речь избытком смиренных слов. Понимаете? Потому что оно, когда слово звучит осолью не осоленное, то есть это оно действительно неприятно слышится. И вот мы уже приобрели какой-то опыт, так сказать, и все вроде хорошо. Вот. Так вот, когда мы привыкли к вере, нам полезно бывает что-нибудь такое испытать, когда еще немножко, и мы погибнем, то есть или веру потеряем. То есть человек должен пройти через какой-то кризис внутренний, обязательно. То есть незакаленная вера стоит очень дешево. Если тебя за веру не били, или ты не болел, или не оставался один на один с собой, или грехи тебе не вернулись к тебе старые, и ты не мучился с ними, как с полчищем сорвавшихся псов с цепи, или что-нибудь еще другое не было. За веру твою дорого дать нельзя, потому что, знаете, необожженный в печи горшок останется сырой глиной, как бы никто в него молока не нальет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами этой мыслью, мне кажется, она очень важна. То есть нужно разрушить напрочь ту иллюзию, согласно которой человек однажды уверовавший, отныне прет вперед, как дорога на Борисполь, именно Царство Небесное, никуда больше. Это иллюзия. Человеку нужно упасть иногда, человеку нужно заблудиться, остановиться. Сказать, я не знаю, что происходит, я ничего не понимаю. Очень нужно человеку стать в тупик, и не раз, и не два. И нужно благословить Бога за свои тупики. И самого тупика нужно еще иметь мужество, сказать, Господи, я не знаю, что происходит, но, наверное, так надо, слава Тебе. И вот после угрозы потерять веру, после угрозы, там, не знаю, что, погибнуть вечной погибелью, уже после того, как ты уже обрел веру, потому что это довольно страшно. Апостол Павел пишет, что земля, которая пила воду небесную и производит, а вместо того, чтобы принести добрый плод, произвела волчцы и тернии, она близка к проклятию и конец ее сожжения. То есть это страшно. Столько я получил, столько знаю, что я не знаю. Вот Евангелие недаром говорит, что Капернауму, Хоразину, Вифсаиде будет хуже, чем Содому и Гоморре. Есть, говорит, горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Если бы в Содоме и Гоморре были силы, которые были у вас, они давно уже покаялись. То есть видел, знаешь, чувствовал, вкусил и видел, как благ Господь. Однако откуда взялась черствость, откуда взялось помрачение ума, откуда грех взял вновь власть над человеком, откуда возникли соблазны, откуда что взялось, это уже видно погибель. Нужно человеку пройти через такую полосу кризисную для того, чтобы опять воскреснуть и воцерковиться на более глубоком уровне. Вы же понимаете, что ребенка можно воцерковить на детском уровне. Как вы думаете, зачем наша церковь так премудро устроила, что вот у нас многие праздники устроены таким образом, что человек что-то ест. Я сейчас не о причастии говорю. А о яблоках, о куличах, там, о чем-то еще. Или приносит что-то с собой в церковь, чтобы это унести уже в освященном виде. Вербочки всякие, там мак на Маковея. Для меня большая загадка, потому что Маковей и мак совершенно ничем не связаны, кроме амонимической похожести. Что мученики Маковеи, что мак на огороде, совершенно в огороде Бузинавки не едят, это совершенно разные вещи. Но это будет Магда страшного суда носить на Маковее, на освящение. А почему? Потому что детская душа хочет, чтобы что-то покропили, что-то посвятили, и что-то такое укусить, такое что-то освященное. Эта церковь премудро придумала для детей, чтобы дети понимали, что вот пойду в церковь, там хорошо. Там поют, там кропят, там светят, там с собой что-то унести можно. Это для детей придумали. Когда преображение празднуется, например, то дети радуются, что им батюшка сливки и игрушками покропил. А взрослые должны радоваться о том, что преображение, смысл праздника им понятен, и они о Христе радуются, что вот, оказывается, какой наш Господь. Это не просто учитель, не просто человек, а это Бог, ставший человеком. Так что самые великие святые, Моисей и Илья с ним, за счастье имели побеседовать на Фаворской горе. И Петру хорошо было с Христом на Фаворе. И что вот он какой. Оказывается, и распяли-то его не потому, что он был слабый, его поймали. А говорит, он для чего преобразился? Да Евдатия узрит распинаема, страдания уразумеют вольное. То есть добровольно распялся. Свет от света, Бог от Бога. Бог истинно, Бога истинно. Вот кто Христос наш. И преображение это выше всех праздников после Рождества и Пасхи. Потому что он дает цель жизни. То есть нужно преобразиться. Чтобы войти в будущую жизнь, нужно преобразиться. Поэтому маленький радуется, что ему сливки покропили, а взрослый должен радоваться, что он смысл жизни узнал. Но если и взрослый, и маленький радуются, что ему сливки покропили, тогда извините, тогда у меня возникает грусть в день святого праздника. Потому что воцерковляться можно детям по одному, а взрослым по другому. Отроку и отроковице нужно воцерковляться по-своему, а юноши и девушки по-своему, а мужчине и женщине по-своему, а деду с бабой по-своему. И я не исключаю, что у каждого из них будут в жизни свои критические периоды, периоды ломки физической, психологической, жизненной, семейной. когда они будут заново открывать для себя с детства известную веру. Я лично в этом уверен, что нужно несколько раз в жизни открыть для себя заново с детства известную веру. Вы знаете, как учат в школе, ну что угодно, например, в русском этом, или украинском, или в другом любом языке, там имя существительное. В третьем классе учат имя существительное, или в четвертом. А потом в восьмом классе учат имя существительное. Но как? Конечно, уже на уровне восьмого класса. А потом в десятом классе учат имя существительное, но как? Уже выше. А если человек избрал для себя профессию филолога и поступил в университет, то на первом курсе он будет учить имя существительное. И на пятом будет учить имя существительное. Если будет академиком, он тоже будет учить имя существительное. Понимаете? Это что значит? Что он дурака валяет всю жизнь с 4 класса? Нет. Он открывает глубины. Глубины того, что он по имени узнал в детстве, а по сути узнал в старости. Если имя существительное такое глубокое, что его можно учить в 4 классе и до смерти, то неужели наша вера такая мелкая, что мы хотим всю жизнь как-то так пробалансировать на детском уровне такое? А не лезь сюда. Вот поверишь, и слава Богу только. Я как Лесков пишет в своих, это что, говорит, было широко распространенное убеждение, что Библию всю прочитать нельзя. Ну, то есть физически можно, но лучше не надо, потому что вот то, кто Библию прочитает, из рода музида. Это было убеждение огромного количества людей. Лесков просто удосужился ему записать. И до сегодняшнего времени, насколько я знаю, на свечных ящичках благочестивые старушечки, там, когда их спрашивают, а вот ту Библию-то, значит, можно купить? А на что она вам? Вот Библию почитаешь, то что должен себе. Не надо, акафист читает. Если вера не углубляется, она теряется. Если вера не углубляется, она теряется, это 100%. Потому что не может человек в 30 лет жить тем уровнем веры, который получил в 15 лет. Не может. Если он не углубил свою веру на соответствующий уровень, он ее потеряет. Ее не украдут. Благо есть много сектантов, благо есть много разных проповедников, чего хочешь, благо есть. Кто хочешь, есть, который представит тебе холодные глубины индусского космоса, представить тебе там еще какие-то мистические бездны, и тебя это купит, потому что ты привык к мелочам, а тебе представят соблазн глубины, и ты соблазнишься. К чему я это говорю? Если дети наши почему-то в каком-то возрасте начнут соблазняться и сомневаться, то мы не должны относиться к этому, ну, по крайней мере, как некой вещи странной. То есть, конечно, это больно, когда вот ребенок был маленький, и ходил, и причащался, и все делал, а потом вот ему стало там столько-то лет, и он уже говорит там, ну, мама, ну я не могу не смотреть это кино, потому что все смотрят, как бы обсуждают его там на переменах, а я, говорит, да зачем оно тебе надо, сынок, там, да ты вот почитай вот это. Он говорит, ну что я буду, типа, как ботаник, вот это читать, а все там, и вот, и мы страдаем, говорит, ты пойдешь в церковь, я хочу поспать, я и так учусь. Кстати говоря, кто-то придумал такую систему образования, что в голову это все уместить невозможно. Недавно на родительском собрании я собственными ушами слышал, как преподаватель математики, классный руководитель одного из моих детей говорит, что я вот то пошла к ним на географию и поняла, что я вообще ничего не понимаю, что там рассказывают на географию. А потом я пошла к ним на биологию. И я поняла, что ничего не понимаю в биологии, тоже им там приходит. Но при этом она дает им математику на таком уровне, что биолог ничего не понимает в математике. Ну, не хватает у человека то ли совесть, то ли мозгов, то ли всего вместе, чтобы понять, что ну, не может ребенок знать твой предмет так, как знаешь его ты, при том, что ты ничего больше не знаешь, а от них требуют все знать вот так же, как ты. То есть или это диверсия, значит, благо не 30-е годы, значит, потому что было бы дело учителей, то есть было бы пару показательных процессов, дети сходят с ума. Там сошел с ума, там сошел с ума. С другим криком выбежал из класса. Там, потом взяли, двух расстреляли, поменяли программу. 100% было такое, что-нибудь такое. Значит, или это диверсия, или это глубокое неразумие. То есть не понимают люди, что нельзя все знать. На самом деле это знать-то нужно очень мало. Лев Толстой говорил, что, кстати, я не буду читать Льва Толстого в той части, в которой он остается художником. Потому что у нас кругом православного человека куча флажков, некоторые из них лишние. То есть можно ли читать Льва Толстого? Значит, вопрос, ответ, смотря что. Если вы собираетесь читать его последние предсмертные произведения, там где он пишет свою версию прочтения Евангелия, свое отношение к смерти, к Христу и так далее, не стоит. Читать это мусор. Это мусор, достойный мусорной свалки. Ничего больше. А если речь идет об Анне Каренине, например, о «Войне и мир», то стоит читать, это очень серьезное произведение. Так вот, Толстой говорил, что всего-то и нужно человеку вместо тригонометрии, значит, и астрономии знать, что все люди жить хотят, что каждому человеку тепла хочется, что одна слезинка иногда, значит, там стоит там больше, чем там целое имение. То есть какие-то простые вещи нужно детям передавать в школе, но наша наукоемкая система образования убивает мозги наших детей. Стоит ли удивляться, что они потом бегут куда-то из этой школы, как чумные, чтобы, так сказать, проветриться от этого всего. Вот. И еще хуже получается, потому что бегут в дискотеки всякие там и так далее. Вот. Но мы должны понимать, что это очень, очень сложный процесс. Даже если бы не было этого сумасшедшего мира за стеной, вот этого мира за стеной, и телевизора бы не было, и компьютера бы не было, все равно человек в 14 лет или в 15 на уровне гормональных сбоев, на уровне перерастания из девочки, подростка в девушку, из мальчишки в юношу, все равно бы терпел бы некие бури внутренние, все равно бы у него были свои вопросы. На эти вопросы бы мало кто бы ему ответил, он бы мучился. Он бы, как бы сказать, знаете, вот... Кстати говоря, вы знаете, почему такая крикливая молодежная культура? Почему такие громкие молодежные песни? Молодежные песни, когда они поют на надрыве, без голоса и музыки. Просто можно орать, это будет песня. Потому что человек, молодой человек, он хочет выкричиться, и главным посланием его криков является следующее. Я есть. Гляньте на меня, я же живой, почему я никому не нужен? Я живой, почему я никому не нужен? Почему я никому из вас не интересен? Молодой человек в свои 14, 15, 16 лет очень страдает от того, что он никому не нужен. Даже в полной семье, где папа до вечера работает, приходит поздно, мама до вечера работает, приходит поздно, даже в полной семье. Если есть даже брат или сестра, что сегодня тоже не всегда часто бывает, разный возраст, разные интересы, Он чувствует себя ужасно одиноким. Его мучает метафизическое одиночество. Он никому по-настоящему не нужен. Его грузят в школе, его грузят дома. Вот я есть, и я не нужен. Понимаете? И поэтому, почему сектанты, например, так успешно ведут работу с молодежью? Весь-то фокус в том, что просто они находят какие-нибудь полчаса для человека, чтобы он посидел с тобой и поговорил с тобой. Все, чтобы купить человека, очень легко, на самом деле, хотя он бесценен. Просто полчаса его послушать. Вот найди полчаса для человека, сядь и выслушай его. А потом опять тебе придет. Потом опять придет, потом будет твой. У нас нет вечно времени на это все. И поэтому успех проповеди не потому, что самые умные сектанты, поверьте, они говорят такие вещи, которые, как бы сказать, иногда за них стыдно. Как бы, но оно работает, потому что режим «я-ты» установлен, как бы, и люди их слушают, и они вот создают иллюзию этой любви, так сказать, атакуют любовью, а у нас, так сказать, руки не доходят до этого. Поэтому, суммируя уже многое сказанное, хочется сказать о том, что больше всего, чего хотелось бы от родителей, например, или от детей в отношении к родителям, от родителей к детям, это чуткости. Потому что мы не понимаем друг друга. Вы знаете, не понимаем, причем до дикости. Есть хорошая такая книжка Брэдбери, называется она «Вино из одуванчика». Кто-то из вас, может быть, ее читал, а кто не читал, обязательно прочтите. И вообще, должен вам сказать, что православному человеку нужно много читать. Раз уж мы читать умеем, что наши предки не умели многие читать. и знали только то, что их научили в церкви священники там, или дома родители по памяти молитвы. Но если бы они могли читать, они бы читали очень много. Потому что литература – это интимный способ разговора сердца с сердцем. Так вот, есть очень много литературы, которую надо прочитать. И вот Брэдбери – это один из тех писателей, которых стоит читать, несмотря на то, что он американец. Как это заявил, либо пан, либо пропал. Я выбираю пана, хотя он явный поляк. Значит, «Вино из одуванчиков», значит, там есть такой один момент. Старушка такая, звать ее миссис Стэнли, потерявшая мужа уже, она такая, дожившая до глубоких лет, переехала из одного городишки в другое городишко. В этом, в новом городишке, она там, она любительница всякого хлама такого для нее священного, она не выкидывает билеты с концерта, на который она ходила еще в юности, она хранит всякую такую, такую памятную чепуху всякую. Перебирает фотографии, там, ну, больше, как бы сказать, занятий таких особых, она одинока. Вот она однажды на аллее куда там парка зовет себе детей, бегающих там, дети там 6, 7, 8 лет, так вот в таком, то есть еще не подростки, еще не тинейджеры, то есть такие еще до 10. И угощает их мороженым. Говорит, как тебя звать? Там она говорит, там, меня зовут там Элен. Говорит, о, и я Элен. Когда я была такая, как ты, маленькая, меня звали тоже, значит, Элен. Дети, значит, вдруг перестают есть мороженое. И одна из девочек, там девочки, мальчики, группа, так, одна из девочек говорит, что а нам родители сказали, что нельзя врать. Говорит, а кто здесь соврал? Говорит, и нельзя слушать, когда врут. Говорит, а соврал-то кто? Говорит, вы соврали. Вы не были маленькая. Она говорит, как не была? Меня звали Елена, я была маленькая. Этого не может быть. Вы не могли быть такими, как мы. И там дальше длинный диалог, так очень интересный. Они на нее обижаются, они от нее убегают. Говорит, ты старая врунья, ты не могла быть такая, как мы. Говорит, ты тоже будешь такая, как я, но я не буду такая, как ты. Брэдбери удалось совершить гениальную вещь. Он зацепил какие-то глубинные пласты нашего мышления, потому что действительно для маленького человека невместимая мысль о том, что он будет старым, что старики были маленькими, это неподъемная мысль. Она только теоретически может жить в человеке, на самом деле практически мы ее не понимаем. До сегодняшнего дня мы не понимаем, что мы будем совсем старые, скажем, кто уже немножко подстрахованный. А в детстве мы это вообще не понимаем, в упор не понимаем. И душа-то в человеке живет по-молодому. Человек-то, если к зеркалу не подходить, он себя осознает тем же самым человеком на протяжении всех многих лет, там, в 15, 16, 20, 30 лет. Самочувствие у него тождественное, а зеркало его, значит, заставляет плакать. Кто это? Что это за рожа? Это что я? Значит, а если бы мы год не смотрели в зеркало, жить какой шок был бы? Это мы каждый день в зеркало смотрим, но этого шока нет, он смазывается. А если бы мы глядели в зеркало раз в год, мы бы падали в обморок. И потом, значит, ну, почитайте сами одним словом. Но это простейшая и глубочайшая литература, которая дает понять вообще, о чем вся литература написана только о двух темах, о Боге и человеке. Все, что есть великого в литературе, это про Бога и про человека. И про их взаимные отношения друг к другу. Про уход Бога, человека от Бога, про приход Бога к человеку, про спор Бога с человеком, про ответ человека Богу. Вот эта вся каша, это не собственно литература. Если этого нет, это не литература. Вот понять человеку самого себя очень важно, и нужно много читать, вы понимаете, если мы хотим. Почему еще нужно много читать? Это если мы о детях своих говорим. Вот мы наверняка небезосновательно опасаемся, что новое поколение будет очень развратно. Уже для этого есть все подводящие факторы. То есть диктат мира, как бы общество над человеком ослаб. Общество разрешило делать человеку все, что он хочет. А что он хочет? Он хочет всегда одного и того же. И песня эта «Грязь» говорит «Безумие в сердце юноши». То есть в сердце юноши по факту живет безумие, пока он не повзрослеет. Он может не повзрослеть. Общество не диктует ничего, естественная мораль задавлена страстями, вера, страх Божий – это далекий гром. И мы боимся, что люди вот могут совсем развратиться до предпотопного состояния. Вы знаете, как ни странно, опыт свидетельствует, что если человек в подростковом возрасте читает поэзию, то уж по крайней мере несколько лет поэзия его задержит, блуда и разврат. Вот взрослый человек может читать поэзию и развратничать, а отрок или отроковица нет. Поэзия дает человеку идеальный срез жизни, поднимает его глаза выше сегодняшнего дня, зажигает в его сердце желание идеальных отношений. И это, пускай это иллюзия, согласимся с тем, что это иллюзия. Может быть, так человеку не посчастливится. Допустим, даже станем на сторону крайних скептиков. Допустим, это юношеская иллюзия. Допустим. Допустим, никогда в жизни ему не случится встретить там незнакомку там, или принца. Значит, но все равно самые опасные годы, это иллюзия, это путеводная звезда, проведет человека по волнам соленого моря. То есть он будет идти, не замечая, что под ним вода. Он будет идти, глядеть на звезду и думать, что под его стопами твердая почва, и пойдет по ним. Потом будет все остальное, от этого убежать тяжело, но самые опасные годы он пройдет. Это тоже, это не панацея, конечно, но это один из способов зацепить человека. Ведь что такое, к чему все сводится? Ведь человека нужно как-то зацепить. За что-то, как-то зацепить человека нужно. Чтобы сказать ему, слушай, есть другая жизнь. Вот. Я там еще не был, но я знаю, что она есть. Мы там будем, то есть, но нам дается почувствовать ее, как бы, знаете, как остатки на столе. Пропеллу съели, остатки остались, мы по вкусу крошек можем составить представление о вкусе будущей трапезы. Более того, в Евангелии, помните, есть такие слова интересные о том, как женщина просила у Христа исцелить ее дочку. Господь ее собакой называл. Вы, кстати говоря, наверняка молитесь за детей своих. Готовы ли вы молиться настолько упорно, чтобы даже когда Господь вам ответит, чтобы ваше ухо услышало, что вы не лучше, чем просто-напросто животное, собака. Для еврейского уха собака – это то же самое, что свинья, и даже хуже. Продолжать молиться все-таки, несмотря на это. Она просила, вот, значит, Иисус и сын Давида, помилуй меня, и даже ученики устали слушать ее крики. Говорит, нехорошо отнять хлеб у детей и дать собакам. Говорит, да, но ведь и собаки питаются крошками под трапезой господ своих. И Христос удивился, говорит, женщина, велика вера твоя, будет тебе кожа хочешь. И исцелила дочка от того часа. То есть нужно быть настолько терпеливым, молить за детей, что даже если Бог скажет, ты собака, и отойди отсюда, ты все равно продолжишь молиться. Исходя из этого евангельского текста. Так вот, мы, как те собаки, слизывающие крошки под столом, тоже как бы с небесной трапезы нам на землю падают крошки вкусные. Мы, слизывая их, можем составить себе представление о будущей жизни. И нам нужно этим представлением поделиться. Нам нужно поделиться вот этим маленьким опытом того, что есть другая жизнь. Есть ради чего жить на самом деле. Ведь уже давно, относительно давно, ну уже лет 100, а то и больше, люди уже додумались до такой очень тяжелой мысли, которая звучит так. Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? То есть, вот, это мысль касается каждого человека. Не только тех, кто в концлагере сидел там на войне, был там, родных потерял. Просто любого человека. Потому что эта мысль, собственно, составляет сердцевину мировоззрения, этот вопрос современного человека. И человек, если он не приходит к Христу, ответа не имеет. И боится этого вопроса. И если на этот вопрос у него внятного ответа не будет, тогда человек либо убьет себя сразу, либо будет убивать себя медленно. Потому что жизнь, очевидно, будет для него бессмысленна. А человек не может жить бессмысленно. Ему нужно осмыслить свою жизнь обязательно. Бессмысленно жить человеку нельзя. Уж так мы созданы. Достоевский говорил в воспоминаниях о каторге, говорил, что если человеку там предложить, например, отрубить ему руку, например, да, или в течение там непонятно сколько времени там насыпать, скажем, там песок, там какую-то там одну бочку с нее высыпать, там обратно, так вот, ну, бесполезным трудом заниматься, то он скорее даст себе руку отрубить, чем заниматься бесполезной деятельностью. Бессмысленная жизнь не удел человека. Человек не может жить, не объясняя себе свое существование. А это то, чем мы болеем все. То, чем болеет человечество. И мы часть человечества. У нас есть ответы на эти вопросы, но мы не всегда можем поднять тяжесть этих ответов, потому что это требует подвига. А подвиг мы нести не умеем. Или даже не знаем, как к этому делу приступить. Поэтому человечество представляет себе какую-то сплошную рану. И с какой стороны к нему не подойди, к себе самому или ко всему, что вокруг, человек становится страшно. И много-много еще чего-то добавляется к этому страху. Одно только, что радует человека, это то, что мы скажем друг другу буквально через 10 дней с небольшим, что Христос действительно воскрес. Воскрес воистину. Это единственная правда, которая может согреть человека. Вот. А теперь стоит задача, как на этой правде построить свою жизнь, чтобы она не была тихим безумием. Уверяю вас, это очень трудная задача. И она у всех будет получаться по-разному. Мы сегодня говорили только, мы прикасались только к некоторым вопросам, касающимся детей наших. Потому что хотя это и иллюзия, что они без нас могут быть лучше, пока мы лучше не станем, они лучше не станут, это точно. Но все-таки нам хочется о них переживать больше, чем о себе. Да. Если искать жену, то обязательно, желательно, совсем не обязательно православную. Вот вопрос. Ваша жена, когда вы женились, была ли православной? Да, моя жена была православной, когда мы женились. Все остальное я не знаю, честно говоря. То есть как искать жену. Соломон говорит, что там два неизвестно мне, там, и трех я не знаю. Это, значит, путь корабля по морю, путь змеи на скале, он следов не оставляет, и путь мужчины к сердцу женщины. То есть кого полюбить придется, кто его знает. Конечно, идеально это создавать брак на основе общей веры. Конечно, и нужно это искать. Но получится ли у вас это? Я не знаю. Потому что ведь вы можете полюбить человека другой веры, и тогда вам придется быть миссионером внутри ваших отношений. И если ваш избранник или избранница будет любить вас так сильно, что согласится вашу веру принять, это не снимет проблем. Потому что Бог является высшей ценностью. Высшей ценностью. Бог выше всего остального, выше детей, выше семьи. И если человек примет, поменяет веру из-за земной любви, то проблемы потом рано или поздно вернутся. Другое дело, что он вообще неверующий, и вы полюбили его и научили его верить. Это другое дело, тогда это совсем хорошо. Один священник, который живет на Западе, в одной из западных епархий совершает свое пасторское служение, говорил, что сегодня в западном мире православную веру проповедуют православные женщины. А именно, наши бабоньки, уехавшие за счастьем в западные страны и там повыходившие замуж за Гансов, Педро, Джузеппе, Франческо и так далее. Эти бабоньки, особыми религиозными чувствами, отличавшиеся при жизни на родине, в силу специфической ностальгии для славянской души, тоскуют по всему православному, плачут горошинами, когда видят православный крест, детей своих заставляют крестить в православной вере, своих Джузеппе, Франческо, Педро и так далее, Гансов. Вот. Заставляют их венчаться с собой потом. У них просыпается полнота веры, значит, дали от родины. А эти, как телята, идут за ними, потому что, в принципе, так по большей части все равно. Европа устала верить, вы знаете. Европа – это странная страна, которая устала верить. Они измучились от всего, они слишком долго воевали за веру. Разжигали костры, ходили в крестовые походы, убивали, проклинали, договаривались, ссорились, там, вырезали друг друга, опять спорили, переносили богословские споры из монастырей на кафедры, из кафедры на улицы, с улиц в радио, с радио в телевидение. В конце концов, мне кажется, они просто устали верить, и уже пусть будет, что будет, или учебник хороший. Самые древние религиозные праздники празднуются в Индии, датируются до 5000 лет самым древним религиозным праздником. 4000 это такое какое-то. Это какие-то совершенно примитивные обряды, ну, как бы как для нас. Какого-то истукана куда-то несут, что-то поют, какую-то нее гирлянду одевают, и они без изменений в один и тот же день в одном и том же селе. Уже 4000 лет совершают это бессмысленное действие, ну, с точки зрения человека, посвященного Евангелию. И не скучно им. Им не скучно и не нудно. И они не устали верить в свою пустую веру. Как Иезекииль говорил, что евреям Иезекииль говорил, если бы вы хотя бы поступали как язычники. Посмотрите, поменял ли какой-нибудь народ своих богов, хотя они и не боги. Но вы поступали хуже язычников, и меня источник воды живой отвергли. Это значит такое, знаете? То есть вот им не скучно верить, а западному человеку скучно верить. А зачем ему? Молебен за болящего, скажи, когда заболели. Зачем? Есть доктор, там, что-то там еще, там, психолог есть. Что такое сеанс у психолога? Это исповедь без оставления грехов. То есть рассказал все, то, что ты патер рассказал бы, то ты и там расскажешь. Только патер рассказал, прощаю, разрешаю, а тот скажет, до свидания, значит, вот номер счета. Ну, ему нравится так, ну почему нет? И вот эти наши русские женщины, наши украинские женщины, наши белорусские женщины, я думаю, что наши болгарские женщины и наши румынские женщины, хотя они, значит, не наши по так сказать, не славяне, они романцы, они наши по православию. Они туда приезжают за тем, чтобы там жить хорошо, а потом выходят там замуж и потихонечку затягивают в эти приходы. И наши приходы за рубежом состоят из русских женщин, украинских, белорусских, значит, замужем за туземцами. Такая же ситуация, кстати говоря, и в Ливане, и в Сирии, и в других странах, Магриба, там, или там, значит, мусульманских странах, отличающихся больше мягкостью нравов. То есть, ну, не в Саудовской Аравии, скажем, но вот Ливан, очень терпимая страна, мусульман большинство, но крестьян тоже много. Там тоже наши приходы действуют за счет семей, состоящих из наших женщин и местных мужиков. Вот тебе фокус. Поэтому, понимаете, уже постфактум, когда факт совершился, постфактум, можно сказать, что так тоже можно. Но благословлять всех на такие эксперименты страшно, потому что вдруг не получится. Понимаете, то и тоже выходить замуж за иноверца. Вот за безверного человека, но хорошего, замуж выходить можно. И научить его верить. А вот за иноверцев трудно выходить замуж и опасно. Ну, так же и жениться, собственно. Кстати говоря, женщины обладают некой религиозной гениальностью. И женщина мужика всегда втащит в свое. А он ее в свое втащит 15 раз меньше. Есть дагестанская притча. Молодежь собиралась в каком-то своем ауле и спорила о том, кто кого... Значит, ну, что лучше, когда мужчина хороший, значит, баба никудышная, или там женщина хорошая, мужичонка, значит, ничтожество. Вот, какая семья, как бы, более успешна. И аксакалы решили сделать эксперимент. Они взяли самого умного, самого храброго, самого блистательного юношу из этого села, значит, такой, и женили на самой никудышной дурочке, такой, значит, снегурочке, такой, ни к чемушной такой. Вот. И нашли, значит, самую никчемушную, самую умную девушку в этом ауле там, или в соседних аулах, не знаю что. И женили, и выдали ее замуж за какого-то такого вот, Не сядешь там, следишь такое. И уже через несколько лет эксперимент проявил себя. Вы уже знаете, что это было. Значит, то, что был мудрый и сильный, и храбрый, полным дураком стал уже дурочкой. Вот. Что она, то и он. Стали одинаково. Вот. Куда-то исчезла храбрость, куда-то исчезла сила, куда-то исчезла мудрость. Значит. А тот, что был, значит, такой вот этот самый лопух такой, которого мы возьмем бы шубы и без пыли, значит, то он как-то подтянулся, преобразился, расправил плечи, к нему стали прислушиваться, он стал что-то мудрое говорить. И, в общем, факт налицо. То есть хорошая женщина, то есть мужчина это продукт женского влияния. И в хорошем, и в плохом смысле слова. То есть женщина может сделать мужчину, и потом под сенью этого могучего, так сказать, ливанского кедра, значит, всю жизнь отдыхать от своего семейства. Значит, либо она его подкосит на корню, как бы, значит, делает из него какого-то подкаблучника, подъюбочника такого какого-то. Он и сопьется, потом а куда ему еще деваться? Тихо сопьется и тихо под ее тапком умрет, она будет стучать в очередной раз. А что ж ты пьешь, скотина, что ж ты пьешь? Что ты сама его изуродовала? 30 лет на это потратила. Нормальная женщина сделает из человека человека, да, а плохая женщина из человека сделает животное. Я так считаю, я в этом уверен. Я с дагестанцами в этом смысле абсолютно согласен. Так что искать ли вам православных людей или неправославных, я думаю так. Это больше тревожит, наверное, все-таки девушек. Потому что девушка, знаете, как говорил Василий Васильевич Розанов, девушки, вы родились в мир животом. То есть вы не головой вперед вылезли, а животом вперед, потому что рожать же вам. То есть и ваша природа вас заставляет быть женщиной. И если мужик созреет для того, чтобы ему жениться, годам 35, с первым сединам в волосах или в бороде, а может и не созреет никогда, если у него мама, например, дай бог ей здоровье, долго живет, и он возле мамочки, значит, это самое, то мамочка убьет на корню любого будущего мужа. Она будет ему кормить, значит, будет ему там совать, значит, застегивать, гладить, завязывать галстук. И с него мужа никого не будет, пока мамочка жива. А когда мамочка отойдет, ему уже будет за 40, то уже все, тапки приплыли уже. Поэтому, значит, это большая, серьезная беда. Любая проблема, вы сами понимаете, комплексная. А вот девушке хочется замуж, это естественное желание. И здесь природа бежит впереди головы. Поэтому это ваша проблема больше, чем проблема мужчины. Но вы смотрите, когда вы знакомитесь с молодыми людьми, но тоже православные или неправославные. Что будет? Покажи крестик, будьте ему говорить или что? Мне кажется, значит, если человек не пьет, то по сегодняшним временам это уже очень много. Если человек, ну, ясно дело, значит, не колется и не нюхает ничего, да, то это первое по степени опасности, потом еще не пьет. Это очень хорошо. Ну а там дальше глядите за ним, потому что уже 3-4 дня общения с человеком показывает человек. Хочет ли он от вас сразу всего в первые 2 дня? Или он согласен ждать, значит, пока, значит, все будет как у людей. Или, значит, как он вами ухаживает, как он разговаривает с вами, куда он вас ведет, о чем. Это все видно. Поэтому, если человек нормальный человек, если вы, например, спросили, там, ты работаешь, учишься, вы что-то в первый день обычно спрашивают молодые люди друг у друга. Если человек работает, у него есть рабочая специальность, например, какая-нибудь, да? То есть, например, он сварщик. Я вам скажу, со сварщиком выйти замуж лучше, чем за юриста. Юристов много, а сварщиков не хватает. Вот. Если у человека есть рабочая специальность, и он умеет работать, труда не боится, да и не пьет еще к тому же, и в первые 2 дня от вас всего сразу не хочет, то потом может быть оказаться, что он не крещенный. Понимаете? Так вы его покрестите. А если он православный и без пива жить не может, и потом, значит, это самое, лезет он под юбку в первый день, как бы, значит, что свое православие толку? А что, такого нету, что ли? Есть. На каждом шагу есть. С семинаристом можно познакомиться, такого узнает, что потом в церковь будет трудно ходить первые полгода. Ну, давайте будем так, серьезно к этому относиться. Вы зачем замуж выходите? Хотите выйти замуж? Чтобы создать семью, чтобы детей рожать, чтобы жить нормально. Ну и, конечно, чтобы спастись. Но если у вас вопрос спасения как бы стоял на первом месте, вы бы в монахи не ушли. Потому что там нет других вопросов. Человек говорит, молодцы, чтобы спасти свою бессмертную душу, Богу выйти, все. Остальное по Богу. Но вы хотите замуж, как бы вы подчиняетесь природе. Тогда ищите нормального человека, который будет вам защитником и другом. От которого родятся здоровые дети, который не будет пьяный, как свинья, лежать в первую брачную ночь под кроватью, переберет. Ну а что, не правда, что ли? А где мы живем? Православие сегодня ничего не гарантирует в том качестве, в котором мы его исповедуем. Мы сегодня так плохо исповедуем православие, что оно по факту ничего не гарантирует. Мы сначала поднимем православие на тот уровень, на котором оно будет говорить, о, это православное. А, так за ним будет бегать с табун девчонок, когда а православное. Оно ничего не говорит никому сегодня. Надо сначала поднять престиж православия среди молодежи. А тогда уже можно будет об этом говорить. Поэтому в кого влюбитесь, в того влюбитесь, там будет видно. Я так вам сказал. Тогда нужно будет уже советоваться с родителями, с духовниками, как поступать, там будут коллизии, как, что там. Опять-таки, например, а если был человек женат, например, тоже же проблема, правда? Ведь любому человеку не хочется быть вторым. Хочется быть первым и единственным. Там, или еще какие-то там, а почему развелся, а там может быть дети, а как тяжело принять чужих детей. Как вокруг все это много накручено, понимаете? А как много связано в жизни девочки, если она с отцом не воспитывалась. Ведь девочке нужен папа больше, чем мама, начиная с некоторого возраста. И она ищет, она папу ищет вокруг мужика и в парнях. Не столько того пацана, значит, с которым бы она хотела, значит, это самое. Целоваться при луне, сколько она папу ищет, защиту ищет, плеч широкие, глаз ясных, с твердости, смелости, значит, и так далее. Она ищет защиты, потому что она понимает, что, знаете, человек без жены, мужчина без жены, это человек без ребра. Это не такой уж калека. Можно быть без всех любого, не быть сильным калекой. Без ребра тем более. А вот женщина без мужчины, это ребро без человека. Это уже, извините, трагическое явление. Поэтому она ищет жизни, она ищет. И ей иначе жить нельзя, так ее Бог создал. Поэтому вы смотрите внимательно не на то, какой у нее крестик, значит, такой восьмиконечный на груди, или там, значит, там афонский, там деревянный, там или золотой. Типа. А кто он такой, посапа на самом деле? Все остальное приложится. Я думаю, что здесь нужно так. Кстати говоря, сколько вы собираетесь мне мучить? Я планирую, чтобы до 8 мы закончили. Сыну 17, дочери почти 19. У них уже более 10 лет неприязнь. Во многим я понимаю, виноваты родители. Я молюсь за них, разговариваю с ними, посмотрите, что делать. Но они довольно взрослые уже. Вообще-то, конечно, если бы им, например, было 12 и 14, тогда мы могли бы ждать, что они перерастут подростковый возраст и полюбят друг друга. Обычно братья и сестры очень сильно любят друг друга, когда перерастут подростковый период. Здесь уже взрослые люди, 17-19, здесь какая-то собака зарыта, что-то между ними наверчено, я не знаю, как к этому подобраться. То есть я ничего не могу сказать, кроме того, что нужно с ними разговаривать, с кем-то из них, скорее всего, с тем, кто старше, и разбираться с кем-то из них одним, чтобы поменять их отношения. Человек зашел в церковь, исследуя за всеми, причастился, не понимая, что он делает, не постясь, не исповедуясь. Что теперь нужно делать? Кроме перекреститься, ничего больше не знает. Ну, тема нашей сегодняшней встречи как бы выходит за рамки, через этот вопрос выходит за рамки как бы, того, что обозначено. Ну, нам придется говорить об Евхаристии. Но я с удовольствием скажу то, что думаю, это очень важно. Если бы не крещенный человек причастился, тогда мы должны были его, согласно правилам, тут же крестить. Такие случаи предусмотрены правилам. Если вдруг литургия, некрещенный причастился, нужно тут же крестить. Скажите, пожалуйста, а кто из вас слышал житие Марии Египетской, вот, минувшую пятую неделю Великого Поста? Как она причастилась, скажите мне, пожалуйста? Кто она была? Нет, она крещенная была. Она была крещенная. Она была крещенная в детстве, потом всю жизнь жившая известным образом жизни, а потом, когда она пережила обращение в Иерусалимском храме и в слезах вышла из храма и услышала «За Иордан иди, там найдешь себе покой», на берегу Иордана она увидела церковь Иоанна Крестителя. Там была литургия, и она там причастилась. Она не принесла, вот она причастилась так, как причастился тот человек, о котором здесь написано. Не исповедуясь, не постясь. Понимаете? Значит, о чем это говорит? Что, во-первых, такие случаи бывают. Во-первых. Во-вторых, такие случаи бывают не без промысла Божия. Во-вторых. В-третьих, в древней церкви причащали без исповеди. У нас это происходит по недосмотру, а там происходило без исповеди. Пришел и причащается. Более того, Златоуст говорил, что вот все пришли на литургию посещать. Допустим, в храме на литургии 200 человек, а к чаше приступает 15 человек. Что говорит Златоуст, например, и другие отцы его говорят? А что вы здесь стоите? Вы зачем здесь все собрались, если вы к чаше не идете? Если вы под епитимьей отлученные или некрещенные, надо было выйти на улицу, когда оглашенные, изойдите. Оглашенные, изойдите. Надо было уходить всем. Чего ты здесь стоите? Зачем ты стоишь, ты не причащаешься? Вот мы сегодня находимся на пути к возврату к древней святоотеческой практике. То есть когда-нибудь, через энное число лет, мы доживем до того времени, когда люди сознательно, не чужие, не левые, не лишние, а свои сознательные прихожане, воцерковленные, будут собираться на Евхаристию, и после слов оглашенный, извините, кто-то оглашенный, кто знает, что он оглашенный, выйдет, и дьякон закроет двери. А когда, значит, делиться верные, помолимся, будем молиться, а когда со страхом Божьей верой приступите, приступят чаши, люди. Потому что у меня был тут тоже случай такой, когда вот, я помню, еще был Пономарем, когда один молодой человек пришел в церковь, будучи только что крещенным недавно, выстоял всю службу, вышел священник, а раньше была вообще практика такая, знаете, дикая. Но это наследие многих прошедших веков, не советской власти, а многих прошедших веков. Дикая практика, когда служба служится, а причастников нет. Священник там выходит со страхом Божьим, верою приступите, и тут же заходит в алтарь, ставит чашу, там, спаси Господи Твоя. Но это дичь полная. Такая дичь, как бы, она и до сих пор имеет место, и не в одном топографической точке. Да. А тут, значит, было пару причастников, и он вышел со страхом Божьим, верою приступите. Пошли к причастникам пару человек, старших женщин, там, какого-то малыша понесли, а он всю службу стоял, и он понял, что надо идти, ну как, он всю службу стоял. И он стоял, молился, ему так это все было близко, он только новокрещенный, и верой приступить. И он пошел, приступил и причастился. Там потом на него, а где вы исповедовались, а когда? И там шу-шу-шу-шу, над этим все. Перепугали бедного, так что потом он долго в церковь не мог ходить, но боялся. Что-то не то сделать боялся. Хотя он поступил очень правильно тогда. Священник вышел и сказал литургический возглас: приступите со страхом Божьим и верой. Он со страхом Божьим и верой приступил. Оказалось, что он там нарушил, значит, вот известную нам сегодняшнюю практику. Поэтому причастился крещенный человек в данном случае. Крещенный человек причастился. Признаем в этом промысел Божий. Будем думать, что его, как Марию, Господь ведет своими путями на покаяние, на исправление, как она не исповедовалась перед своим первым причастием, так и он причастился в первый раз здесь исповеди. Дальше будем видеть, что будет дальше. Но тогда мы совершенно другие вещи называем исповедью. Если вы считаете, что Мария Египетская принесла исповедь перед Богородицей, тогда мы с вами разными вещами называем снова исповедь. Покаялась, да. Но понимаете, что человеку невозможно прийти вот ни с того ни с сего в храм и пойти к чаше. Это надо зайти в храм и стать, и молиться. А потом, когда вы же вынесли чашу и пригласили всех принять небесного хлеба, люди пошли, и человека потянуло. Туда, понимаете? Он пошел, и никто не сказал ему: стой, куда ты идешь? А вот пустили его, да, пустили. И он причастился. Ну чего вы еще хотите? Чего вы еще хотите? Конечно, слава Богу. Дальше будем видеть, как его жизнь расположится дальше. Он, конечно, мог и в суд и в осуждение причаститься. И такое возможно, мы не знаем. Но, скорее всего, раз Господь его позвал, и он был в это время в храме, и никто не задержал его, то значит, будем думать лучшее, а не худшее. Мария Египетская исповедовалась, но она покаялась перед Божьей Матерью и Господом Иисусом Христом, но исповедовалась она только один раз в жизни перед смертью за Симе. Она рассказала ему всю свою жизнь, не скрывая. Причем подлинное житие изобилует такими подробностями, которые мы бы покраснели, если бы камень прочитали. Она очень жестко и твердо называет вечными именами. Мы так, знаете, такое сглажено, такое непонятно, что там она так сильно плакала и зачем ей нужно было 47 лет жить в пустыне. Если это все сгладить как-то такое. А что она в пустыне тяжела, а что она не вернулась обратно? Вы знаете, что она не могла бы покаяться, если бы не была в пустыне? Вы думали когда-нибудь о том, что если бы она вернулась в любое жилище, в любое селение, тот опыт, накопленный опыт греха, снял бы ее с места. Она бы, любая какая-нибудь там ситуация соответствующая. Как, например, у нас в Лавре, совсем недалеко отсюда, преподобный Иоанн Многострадальный. Зачем он себя закапывал по грудь в землю на весь Великий пост? Любой взгляд на любое лицо человеческое, неважно, юноша это был или девушка, женщина или мужчина, рождал в нем дикую по накалу бурю похоти. Ему нужно было никого не видеть. И даже не двигаться, закапывать себя по грудь в землю, значит, для того, чтобы максимально ограничить там всякое движение плоти. Такую борьбу он испытывал. У Марии было то же самое. Она не могла бы жить среди людей, поэтому она не исповедовалась часто, не причащалась, только перед смертью раз поисповедовалась. И причастилась два раза в жизни. В начале своего пути и в конце. Но раз такое есть, значит, такое может повторяться. Раз такой прецедент есть, значит, он может повторяться. Как научить верить неверующего мужа? Я уверен в том, что словами женщина добивается небольших результатов. Особенно в отношении мужа. Дитя, детям другое дело, но мужу другое. Мне кажется, что, ну, собственно, здесь есть прямое указание Священного Писания о том, что почем знаешь, жена не спасешь ли мужа, и что мужья верующие, неверующие мужья верующих жен без слов приобретаются Христу через чистое житие жены. То есть если жена докажет, это для нее большое испытание в глазах мужа быть настоящей христианкой, потому что муж, если он злобно неверующий, он ни раз и ни два скажет ей: «А, ты такая христианка». Он доведет ее, допечет ее, потом она, значит, что-то крикнет ему не нужно. А он скажет: «А, ну ты такая верующая, вас в церкви научили. То я потому туда и не хожу, что ты вот такая христианка». Ну, неверующий знает, что сказать, когда он не хочет приходить к вере. Поэтому для нее это большая тяжесть. Как человеку жить с неверующим человеком и без слов? Я думаю, что женщине нужно здесь как меньше слов говорить. И как вроде бы у блаженного Августина мама Моника не была вроде битой никогда, хотя муж ее был очень горячий человек, а подруги были вечно в синяках. И они спрашивали: почему твой муж тебя не бьет, а нас вечно лупит, наши мужья, хотя они гораздо более, так сказать, мягкие по характеру, чем твой муж. И она говорила, что она молчит всегда. Есть на Западе такая притча про святого Викентия. Вы слышали такое? Баба с дедом страшно ругались. И пришли в какой-то монастырь, там был игумен Викентий. И, значит, они говорят, что дед говорит, что я не могу с ней, с этой бабой, значит, как золотой рыбки, совсем с ума сошла моя старуха. Значит, невозможно жить с ней. Она мне слово ей 10, там, она мне 100, ей 1000. Ну, короче, мы ругаемся и так далее. А он говорит: вот тебе вода, дал ей какой-то пузырек ему. Вода святая, какой-то колодца там специально такая освященная. Ты как только захочешь ругаться с бабой, значит, набери в рот воды, держи, читай «Отче наш» про себя. Читай «Отче наш», пока, значит, баба не замолчит. Потом выпьешь, и поверь мне, все будет хорошо. Пришла, значит, к этому игумену баба через пару недель. Говорит: какой вы святой человек. Говорит: мой дед изменился, говорит, вообще стал шелковый, значит, такой, я возле него не ругаюсь. Ну, есть такая поговорка про, говорит, набери в рот воды святого Викентия. То есть перемолчи, перетерпи, а там оно, глядишь, здесь загладится. Потому что это слова, это все слова. Слова — это страшная сила. И так вот, как корабль в бурю, Златоуст говорит, что выбрасывают за борт всякий товар, чтобы не утонуть. Потом, когда буря уляжется, то жалко товара. Вот так вот, когда ссорятся, наговорят друг другу всякого. Потом буря влеглась, думаю, зачем это все? А знаете, кто помнится потом человек? А есть такие еще злопамятные, что такие: я помню, скажет он ей или она ему, что ты мне 8 лет назад сказала тогда, когда мы были в Ялте. Люди ж некоторые страшно помнят, вот что-нибудь там выучить наизусть, там номер телефона не запомнит. А вот когда и где его обидели, в котором человек, значит, дня, помнят страшно. Что опять-таки говорит о том, что мы очень многое можем, но избирательно. Кто что любит, тот то и может. Если ты не запоминаешь что-нибудь, не потому, что у тебя память плохая, просто это не любишь. Полюбил бы, запомнил бы. То, что любишь, помнишь. Так что я думаю, что женщины должны приобретать мужей без особых слов. Хотя можно и слово сказать иногда, не без того. Но житие приобретать мужей. Да, я думаю так. Как соблюсти разницу полов, если мужчина в семье зарабатывает намного меньше, чем жена, и страдает от этого, но ничего не меняет? При таком стечении событий он должен быть добытчиком. Ну, постарайтесь относиться к нему все равно как к господину, несмотря на то, что вы зарабатываете больше. Потому что жизнь действительно очень сильно поменялась. И раньше работа это было все то, что женские руки не могли делать. То есть женщина могла работать по дому, а вот что касается за пределами дома, значит, там ремесла или там сельскохозяйственный труд или другое что-нибудь, это все же дело было мужчин. А сегодня все автоматизировано, облегчено, подогнано под среднего человека без разницы полов. И сегодня женщина даже чаще может найти работу, чем мужчина. Чаще. Даже бывает такое, что чаще, чем мужчина. Поэтому здесь опять-таки нужно выстраивать отношения в семье независимо от того, кто больше зарабатывает. Потому что если так у вас сложилось, от вас опять-таки требуется больше. Жалко этого мужа, который страдает, чувствует этот прессинг, да, может быть, над собой. Но вы сделаете все, чтобы он этого не чувствовал. Потому что если его потеряете, не дай Бог, то вам ваш заработок больше будет не в радость. Есть много богатых женщин, у которых мужа нет. Да, есть очень много, да, повторю, богатых женщин, у которых мужа нет. Бог не дает. Есть много богатых женщин, у которых детей нет. И вроде бы уже научились всякое делать, чтобы забеременеть. Вот. А нету. Поэтому женское счастье, оно ведь дороже, чем все остальное. Поэтому если имеешь мужа, то и радуйся. Будь женой тогда возле него. Бесстрастие является одним из высших проявлений духа православия. Так ли это? Да, конечно. Если так, то как соотнести страсть в любовных отношениях и стремление к бесстрастию? Это никак не соотнести. Стремление к бесстрастию с любовными отношениями как ты соотнесешь? А вы знаете, что супружеские отношения называются очень интересным словом «долг». Супружество – это не супружеская страсть, а супружеский долг. Долги платить надо, пардон, даже если не хочется. Поэтому супружество – это другое поле деятельности совершенно. Там, где сказки заканчиваются, там супружество начинается. Стали жить, поживать, детей выживать, да? Сказки конец, как бы, значит, а жизнь началась. Сказки кончились, жизнь началась. Поэтому молодые люди, бесстрастно встречающиеся, это невозможно. Это невозможно. Даже Шрек влюблен в свое зеленое чудовище в мультике. Нельзя встречаться молодому человеку с девушкой бесстрастно. Ну как это? Это невозможно. Если он бесстрастен, тогда брака не будет. А зачем мучить девушку, голову крутить туда? Или она бесстрастна? И как это без? Ну, одним словом, здесь это... А вот уже в браке, пардон, значит, там это все там столько, как бы сказать, не буду вам это заранее объяснять, но там уже страсти закончились, долги начались. Вот и все. Муж пьет запой, находит в храм, но приходит искушение, он в запое. В запое, другой человек, у нас большая семья, дети много раз мне говорили, что промысел Божий. Ну, промысла Божия нет, чтобы человек грешил. Значит, промысел Божий ни при чем. Человек мучится грехом. Очень жаль детей, я иногда виню себя, что живу с ним. Не стоит себя винить, что вы живете с ним. Если муж это ваша глава, и глава ваша болит, то ее нужно лечить и не отрезать. Можно отсечь эту голову, но это не будет лучше. Хотя я, конечно, понимаю, что это очень тяжело. Терпеть дома пьяного мужа, даже которого любишь, это, конечно, очень тяжело. Ой, вот я же об этом, да. Что, так и подумаешь, жениться, чи не жениться, так вот подумаешь, там, не выходить замуж, подумаешь. Вот, оно что-то повылазит у кого-то. У кого-то, у кого это. Вот, а вы говорите страсти. Какие страсти? Вот спросите у этой женщины, которая муж пьет. Ну, страсти ей много, спросите. Детей родили, страсти ушли. Какие страсти? У тебя одно страдание осталось, что муж пьет. Так в браке все и есть. Брак уцеломудривает человека. Брак и целомудрие. Брак – это тайна, но в нем есть несколько практических сторон. То есть для продолжения рода, для помощи друг другу и чтобы не блудить. Это из Писания. То есть блудодеяние ради, каждый пусть имеет свою жену и каждый пусть имеет своего мужа. Так что там страсти быстро заканчиваются, значит, начинаются уже несение креста. Не бросайте мужа пьющего, не надо бросать пьющего мужа. Как помочь пьющему брату? Брат, в смысле, родной брат или просто брат? В любом случае, не пить с ним вместе. Никогда не пить с ним вместе. Да. Если ваш брат пьет, вы, наверное, живете с ним не вместе или живете вместе, да? Не пить с ним никогда. Никогда с ним не пить. Лучше всего на примере, вы любите наверняка брата расспрашиваете, на примере того, что брат ваш страдает, вы видите пьянство как бы неприкрытом виде. Ведь очень многие люди, кстати, не пьют, потому что видели дома пьяных отцов, пьяных матерей, пьяных братьев. То есть он стоит в глазах у них, как кошмарная картинка. То есть вы любите своего брата, и вам жалко его. Не пейте с ним и не пейте вообще. Когда не будете пить вообще, сможете помолиться о нем, будете иметь любовь к нему, попросите Господа, доброго Господа за него, то может он разумится. Но перво-наперво никогда с ним не пейте, чтобы он знал, что у него проблемы. Чтобы он в вашем лице видел для себя любовное обличение. Скажи, прости, брат, я с тобой пить не буду. Понимаете? Это очень важно. Давайте мы вот эти две оставим, а больше уже не будем. Если родители не дают благословения на брак, с какого возраста дети могут венчаться без родительского благословения? И действителен ли этот брак без родительского благословения? Вообще, хотелось бы, конечно, венчаться и вступать в супружество с благословением. Хотелось бы. Причем вы знаете, что нужно заранее, ну пусть это будет последнее. У меня была одна знакомая, она еще раз была здорова, просто в другом городе живет, которая вышла замуж за одного кавказца, православный человек, осетин. И она приехала в гости к семье своего мужа. Они жили в другом городе, в европейской части Советского Союза. А приехали в гости однажды молодая семья туда, в горное село. И эта старушка, там бабушка, значит, увидела свою, так сказать, внучатую невестку, и она встретила ее так, как будто она всю жизнь ее знала, как будто она ждала ее всю жизнь. И она говорит: дорогая моя, я так тебя ждала, я так люблю тебя, я так рада, что мой там Ромас на тебе женился. Как хорошо ты приехала, она сняла себе перстень, как в Евангелии. Она сняла себе перстень, делала ей на руку, она ходила вокруг нее, как клочка вокруг цыплят. Это то, что я говорю, классическая семья с классическими семейными ценностями. Вот. Где нету вот этих всех напряжений, анекдотических и трагических между тещей там, и зятем, между там, свекровью и невесткой. Где есть такая любовь, потому что человек не фигурально, а буквально, принимая свою жизнь, мужа своей дочери, принимает свою жизнь еще одного сына. Приобретает сына. Или если он имел, например, сына, он приобретает в лице своей невесты дочь. Мне приходилось слышать, я с этим очень согласен, что нужно стараться любить приобретенную дочь больше, чем своего родного сына. И приобретенного сына нужно любить больше, чем природную дочь. То есть не ревновать свою дочку к этому, который зять. Вот. И не ревновать своего детеныша любимого, значит, к этой которая невестка. Вы знаете, сколько вокруг этого слез и крови и анекдотов. А нужно принимать их как второго ребенка, который дороже первого. Кто бы нас научил бы этому? А в принципе, этому люди раньше учились, не читая Евангелие. Вы знаете, как-то вот получалось у людей ничего не знать, но знать такие важные вещи. Так что хотелось бы, конечно, получить благословение на брак. Но нужно делать здесь все, исходя из того, какова наша жизнь, каковы наши реальности, условия. Представьте себе, что ваши родители – свидетели Иеговы. А вы православный человек, вы юноша или девушка, и живете в другом городе отдельно, зарабатываете, снимаете квартиру и нашли себе половину. Нужно ли вам ехать в свидетели Иеговы, отцу и матери за благословением на брак, когда вы это пошли? Да? Вот коллизия. Я думаю, что в этом случае можно ехать постфактум, то есть жениться, а потом приехать познакомиться. То есть нужно встречаться, думать, решать там все сопутствующие вопросы, потом приехать и сказать: папа, мама, здравствуйте, значит, я вот моя жена, принимайте, значит, любите и жалуйте, значит, вот моя вторая половина. Значит, такое. Может быть, так правильно в данном случае поступить. То есть случаев там много, потому что классическая семья говорит, распалась. Понимаете? Мы можем пропеть сейчас с вами панихиду по классической семье, потому что ее почти что нет. Вчера видела моего первого мужа, он шел с женой твоего первого мужа. И никто не смеется уже над такими словами. Второй папа, третий папа, там, значит, такой воскресный папа. Это уже даже никого не пугает, как бы классическая семья распалась. А это не может не отразиться на жизни вообще общества, на его психическом здоровье, на его долголетии, на его физическом здоровье, если угодно. Вот мне только одну историю рассказали, я вам расскажу, я ее воспринял как откровение. История простая, до банальности, механизм как бы простой. Женщина забеременела, вот почему-то не хочет рожать, делает аборт. История столь частая, что от своей чистоты как бы стала опять-таки банальностью иногда. Ну, если просто слушать ухом про нее, не столкнуться вживую, а так ухом слушать. Когда женщина забеременела, любая женщина, то организм начинает сложную перестройку на вынашивание плода. То есть она уже не живет для себя, она уже ест для двоих, там ее уже там, все там не перестраивается, она уже готовится носить, защищать, кормить, там все в ней уже на тонкую эту программу, такую Богом заложенную, перестраивается, чтобы ей быть мамой. Вдруг из нее выливают плод. Ну, убивается человек, это как бы сказать, не требует доказательств, пояснений. Но ее организм тоже претерпевает какую-то страшную ломку. Потому что он только-только-только был готов к одному, тут его раз, значит, такой брутальным способом, значит, исковеркали, и он опять пустой. В это время доказано уже, может быть, вы это знаете лучше меня, поскольку кто из тех, кто прожил больше, так сказать, жизни по годам, женщина очень часто беременна после аборта. Сделают аборт, например, да? А потом, если они живут с мужем, там, или они ведут такую жизнь, что у них есть какой-то партнер в жизни, или их несколько всякого. Суть не в деталях. Суть в том, что после прерванной беременности женщина очень часто беременеет сразу. Опять, повторно. Через неделю, месяц, через два месяца. Потому что организм впитывает семя, и он хочет беременеть. Он весь на него настроен, на беременность. И тогда врачи уже говорят, нельзя делать беременность. Только что был недавно аборт, вы знаете, вы опять забеременели, там, ну, хоть вы даже не хотели, но нельзя делать аборт, потому что только что был недавно этот самый, вы можете вообще больше не иметь детей. Это очень болезненно, страшно, сложно и так далее. Обычно такие дети рождаются. И вот здесь начинается кино, которое страшнее Хичкока. Что я имею в виду? Человек живет в матке 9 месяцев. Очень долго. Очень долго. 9 месяцев живой человек живет в матке. Это его дом. В этой матке только что убили его брата или сестру, которые так и не родились. Это все равно, что вас посадили в комнату безвылазно на 9 месяцев, в которой по стенам размазана кровь вашего брата родного или сестры. То есть это пыточная камера. То есть матка такой матери – это пыточная камера для того, кто родится. У человека подспудно возникает комплекс того, что он бы никогда не родился, если бы перед ним не убили брата. Понимаете? Он или сестру. Он бы никогда не родился. Он случайно родился, если можно так сказать. Потому что если бы его предшественника, брата или сестричку доносили, он бы не родился. Родился бы другой. А он бы когда-то где-то, не знаю, это уже опять-таки тайна непонятная для наших мозгов. Он чувствует комплекс того, под кожей у него живет чувство, что он как случайно родился, он случайный человек. А вы знаете, что много людей чувствуют себя в мире случайно, кстати говоря? Случайный человек в литературе – это одна тема, а случайный человек в жизни – это другая тема. Распад классической семьи, он родил тоже новую такую форму, такой человек случайный, он никому не нужен. Если перед ним была девочка, а родился мальчик, не исключено, что мальчик питает себя какие-то интуиции девочки и будет склонен к гомосексуализму. Если перед ним был мальчик, а родилась девочка, не исключено, что может быть, когда травестия какая-то такая вот скрытая. Не отсюда ли вся эта гнусь, повылазившая на улице и на телеэкран? Не от этого ли вот одна из каких-то боковых таких побочных причин всех этих уродливых явлений современности? О чем дальше мы будем говорить? О том, что нам оставлено покаяние. Человека можно крестить, человека можно там, но взлететь, вот как Антоний Великий взлетел, как Феодосий Великий взлетел, там как другие святые взлетели, человеку, рожденному, зачатому так и рожденному так, будет трудно. Но я осторожно говорю, я не обсекаю категорично возможность. Но трудно, потому что у него треснувший фундамент. Он странно родился. Первые 9 месяцев, самые важные первые 9 месяцев его жизни были очень странными. Это не могло не отбиться на человека. Давайте проанализируем так со страхом и осторожно. Кто как кого родил и что мы хотим от будущего. Понимаете, вообще, это я только одну такую взял, одну такую болезненную струну затронул. Вот. И вы себе представляете, а сколько таких струн? Сколько таких струн? И неполные семьи, там, и то, и это. Что мы вообще хотим друг от друга? Великое благо, что мы вообще здесь сидим, живые. Потолок не падает. Да, мы что-то о чем-то можем говорить. Там книжек куча продается всяких православных. Пахнет ладаном. Лавра недалеко, колокола слышно до сюда. Это, собственно, чудо. Как говорил Арсений Тарковский, жизнь живет помимо нашей воли. То есть мы со своей стороны делаем все, чтобы убить жизнь. Отравить источники вод, загадить воздух, убить друг друга и побыстрее лечь в могилу. А жизнь продолжает жить, понимаете? Но здесь, понимаете, как бы болезненность процесса заключается в том, что мы нашли Церковь Святую, мы нашли Господа, мы нашли таинство, мы нашли книги, мы нашли другую жизнь. И мы бы хотели, чтобы все было правильно. Все было правильно. Но трудно нам это добиться того, чтобы все было правильно, потому что уж больно в больном состоянии мы нашли это все. Мы вышли из глубокого окружения, и то, что по документам называется батальоном, по факту составляет из себя 8 коллег, которые только что знамя не потеряли. Вот и все. У меня лично такой взгляд на историю. Если где-то вспыхивает святость, я удивляюсь ей искренне как ребенок. Потому что жизнь наша противоположна святости. У нас нет ресурса для нее. А она все-таки еще есть, между прочим. Как ни странно. Еще кто-то может монашествовать. Кто-то еще может совершать какие-то другие вещи. Еще могут люди это делать. Хотя, казалось бы, уже никто ничего не сможет сделать. Нет, еще могут. Вот. Но это как бы лишний повод порадоваться. Но мы должны понимать, кто мы такие. Где мы живем и как мы живем. И куда движется мир. И как мало у нас сил, чтобы сдержать его поступательное движение дальше. Поэтому нам оставлено покаяние, страх Божий. Чему же жінка розлучитися з чоловіком, якщо він не живе з нею, знайшов собі іншу, приходить до дітей, але розлучатися не хоче. Жінка вірує, чи чоловік ні. Ну, згідно Євангелія, причиною розлучення єдиною достатньою є невірність. Люди розводяться через безгрошів'я, через п'янство, через, до речі, про п'янство. Він п'є, він не заробляє грошей, він не може мати дітей, це може, нам нема де жити, значить це досить такі вагомі причини, щоб розлучитися, але абсолютно не вписуються вони в Євангелію, тому що по Євангелію можна розірвати шлюб тільки через вину про любодіяння. Є блуд, можна розлучатися, а можна і не розлучатися, до речі. Тобто може покаятися людина, може прийняти її ця скривджена друга людина. Тобто є блуд. Іван не дозволяє такі відповіді. Нема блуда, все решта не приймається до уваги. Есть ли смысл венчать автомата молодых, не умеющих даже креститься? Нету смысла. Нету смысла. Не знающих основ православной веры и благословлять на счастливую жизнь. Может, нужны беседы для желающих создать крепкую семью? Да, конечно. Известны ли вам духовные авторитеты на украинских семейных вопросах, наподобие монахини Нины Крыльгины? В миру профессор, кандидат психологических наук, отца Ильи Шугаева, Патрия Дмитрия Смирнова. Да. Я считаю, да, что автоматом венчать людей нельзя. Начинать нужно с того, что крестить нельзя людей, не уча. Уже венчание. Мы в символе веры исповедуем одно только таинство. То есть мы не говорим в символе веры о причащении, о покаянии, о миропомазании. Мы говорим, исповедую едино крещение во оставление грехов. То есть дверь в церковь – это крещение. Крестить нельзя, не уча. Если мы крестим, не уча, то мы и причащаем, не уча, и венчаем, не уча. Крещению должно предшествовать обучение и наставление в вере. Лучше всего до, но если нет, то постфактум. Иногда нужно догонять то, что не сделано раньше. Особенно, если речь касается младенцев. Мы не должны отказываться от практики крещения младенцев. Мы должны воспитывать и обучать крестных родителей и постфактум не упускать уже детей, крещенных из церковной опеки. И, конечно, венчать нельзя людей, с которыми никто не разговаривал ни о чем. Нужно обязательно говорить им какие-то простые вещи. У нас забрали пальму первенства. Есть, я какую-то передачу по телевизору давно уже, лет 7-8 засмотрел, где психолог ставит возле себя молодого парня, там девушку, которая хотят жениться, и он говорит ей, он говорит ему, вот ты будешь жениться, ты берешь, возьми ее за руку, он ее берет, вот ты берешь ее, так сказать, в жены, вот возьми. А ей говорит, а ты стань за него, она стала, значит, говорит, а вот ты идешь замуж, понимаешь, ты чувствуешь, как бы, какая разница. Он берет тебя, а ты идешь замуж, то есть ты прячешься за ним, как бы такой. Ну, так слушаю, думаю, хорошо, правильно, в общем, правильные вещи рассказывает психолог. А почему мы не рассказываем правильных вещей? Что мы их не знаем, что ли? Ну, я не знаю, почему мы их не рассказываем, это другой вопрос, не входит в мою компетенцию. Но нужно обязательно рассказывать людям о том, что блуд – это первый враг человека в браке и главный враг. Что если муж начнет выпивать, то разводиться нельзя, но это не значит, что он должен выпивать. И то, что муж главный в семье, жена должна чувствовать свою подчиненность супругу, потому что есть классическая формула апостола Павла: всякому мужу глава Христос, всякой жене глава муж. А почему дети не слушаются родителей? Потому что жена мужа не слушается. А что она его не слушается? Потому что он Бога не верит. Потому что он Бога не слушается. Да? Все порушено, как бы тогда в последнем звене здоровья нет, потому что предыдущие звенья поломаны. Муж не молится Богу, жена не уважает мужа, не слушается его, чего не должна слушаться маму. Поэтому об этом всем тоже нужно говорить, потому что пока это не будет сказано, произнесено, человек ниоткуда это не узнает. А хуже будет, если он узнает это от других. А знаете, у человека есть всегда такая вещь, как большой кредит доверия к тому, от кого он впервые узнал, что он правильный. Вот опередит тебе сектант какой-нибудь и расскажет ему правильные вещи, стерильно правильные вещи. Человек откроет ему Библию, прочитает, значит, о том, что там сотворивший вначале там мужа и жену, сотворил их, посему оставящих отца и матери, будет два плоть едино. Без всего больше, вот только это. Впервые покажет ему это. Человек прочитает это из его рук. И что будет? Он полюбит Библию, возможно. Но он, кроме этого, полюбит того, кто ему ее открыл. И чтобы он тебя слышал, тебя, с Христом, там, в Клубуке, там, в Дмитрии, это еще много лет пройдет, чтобы он потерял доверие к тому и приобрел доверие к тебе. Кредит доверия теперь на долгие годы будет за тем, кто впервые ему это открыл. Поэтому, конечно, нужно говорить людям, что нельзя аборты делать. Нельзя. Нельзя, значит, жить для себя, выходя замуж и поженившись, потому что значит для себя? Знаете, детей сегодня, например, вот лексика, она же тоже многое обнажает. Люди заводят детей, люди перестали их рожать, они их заводят. Как будто сами заводятся, таракан заводятся сами. Заводят там котов, там хомяков. Теперь детей заводят люди, как будто это то же самое, что таракан или кошка, или хомяк. Мы поживем для себя, а потом заведем детей. Причем в этом смысле не хватает ума, например, там, не пить алкоголя в течение месяца, даже на диету сесть, чтобы очистить организм, чтобы приступить к зачатию, так сказать, ребенка с максимальной степенью ответственности. Ну, у Господа Бога есть полное право показать человеку долю, потому что не заводит человек детей, он их рожает, если Бог ему дал. Поэтому, если вы спланировали свою жизнь вплоть до таких моментов, что мы поживем 3 года для себя, потом 2 года, значит, так, вроде для себя, вроде там, значит, еще там для другого парня, а потом, значит, мы заведем ребенка на 6-м году совместной жизни. Вы что думаете, Господь Бог обязан подчиняться вашим схемам, что ли? Раз вы поженились, повенчались, вперед, что дороги-то? Об этом половина венчальных молитв. Нужно об этом сказать человеку. Не откладывайте рождение первенца. Силу свою вложите в первенца. То есть дайте возможность родиться, значит, ребенку, значит, после благословения на брак. Там половина молитв повторяет, там, а не скверном ложе, а кладя чрево на пользу, потом сгоняет. Так что это все нужно рассказывать, конечно, безусловно. А что сыроежек этих венчат? Они сырые пришли, а есть вообще такие далекие, что их нужно палкой гнать, чтобы их нельзя никогда венчать. Вот. Но это надо все разбираться с ними. То есть нужно, чтобы был фильтр, чтобы они процеживались сквозь это сито. И зачем мы пришли венчаться? Ну, можно, понимаете, спрашивать людей, не ожидая ответа, потому что, понимаете, нельзя спрашивать о вере человека, который вере не наставлен. Человек, которому не наставили вере, он без ответа, потому что без спросил, ничего не знает. Поэтому спрашивать сейчас ничего нельзя, сейчас надо учить. Спрашивать нет. Конечно, молодых нужно учить. Рассказывать. Не знаю, кто этим будет заниматься, может быть, вы. Почему не вы в своей семье? То, что знаете, каждый из нас может проповедовать Евангелие за пределами храма. Как вы относитесь к такой форме сотрудничества государства с церковью, засудженным в Грузии? Засудженным в Грузии позволяют бывать покаяние монастыря. Ну, монахов жалко, честно говоря. Они занесут в монастырь все, что хочешь, чтобы туда. Будут там по вечерам сидеть после вечерней молитвы на кофе, ночью друг друга выкалывать. Там будут петь это все. Монахам это надо, монаха спросили. Как по мне, что такое монастырь? Стоит церковь, обнесенная высоким забором, стоит домик, где живут монахи. Там какие-то мастерские, им нужно что-то делать, чтобы не жить тунеядцем. Нельзя не работать, нельзя хлеб есть даром. И закрыты двери 6 дней в неделю. И причем открываются они не в воскресенье, чтобы дверями завалили монастырь на молитву. Не-не-не. Пусть монахи сами молятся в воскресенье. А один раз в неделю, например, в среду, открываются ворота монастыря, выходит батюшка ермонаш какой-нибудь или игумен, через дорожку перешел, там какую-то капличку маленькую, там послужил молебен, благословил всех, взял записочки напоминания и опять за дверь ушел. Вот это монастырь. То, что миряне лазят тысячами по монастырям по нашим, даже это плохо. А еще там зэков перевоспитывать, я уже извиняюсь. Во что мы превратим монастыри? Если мы туда напхаем и зэков, потом захотим проституток перевоспитывать в монастырях женских, а потом захотим еще, чтобы мы развратим все, у нас и так монахи еле живут. Может, какие мы монахи там сегодня, честно сказать. Что мы сейчас, какие мы сейчас монахи? Какие мы сейчас постники сами? Что такое наш пост сегодня? Смех один. Понимаете? По городу прошел, скажем, не постился. Так уж будем серьезно брать. Что только что прошел по городу, послушал, что даже не хотел, даже вот голову в асфальт опустил, а только послушал, что в маршрутке из транзистора, значит, у водителя там играет. Уже конец посту. Понимаете? Поэтому зачем монастыри развращать? Монахи должны быть одни. Это из слова вытекает. Монос, он должен быть вне мира. Я против. Грузины фокусники, конечно. Это Саакашвили надо придумывать. Перед тем, как его убили, служит. До свидания. Молимся, да, молимся. Достойную святую истину, Божие дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величать.